Приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вот мы первый гимн пели. В пути Христом проложены, будь верны отца, овца. В пути Христом проложенным. Христос проложил нам путь, свое царство, небесное царство. Также брат Алексей Михайлович рассказывал нам о том, какова должна жизнь христианина, как он должен себя вести. И продолжение этой темы прочитаем Евангелие от Иоанна и Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. «Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен во многом. Аминь». Вот такие слова Иисуса Христа. И заметим, что Иисус Христос сказал эти слова, когда Он рассказывал притчу о неверном управителе. Мы знаете, вы все знаете эту притчу. Я думаю, что знаете, что у одного богатого человека был управитель, который прослышал, что его господин должен уволить. А он, так как сам ничего не умел делать, начал как-то ловчить. Но Иисус Христос на этой притче хотел показать, вывести важный такой жизненный принцип. Верен малым, во многом верен, а неверный в малом не верен во многом. Вы знаете, есть вещи важные, а есть второстепенные в миру. И есть такие вопросы, важные для Бога, а есть, может быть, как мы считаем, неважные, такие второстепенные, малосортные, на которых Бог, может быть, и не обратит внимания, но это, знаете, заблуждение. Иисус Христос сказал, верный малым во многом верен. Я не хочу трактовать эту притчу, там говорится, что сыны света – сыны самое, света, вот, и сыны мира сего. Но я хотел выделить слова Иисуса Христа и рассуждаем над этим. Знаете, вот мы живем в массе, мы живем в обществе людей. Вот слава Богу, что у нас есть такая возможность сегодня, и слава Богу, и слава Богу, что мы пришли сюда, для чего, чтобы, находясь в тепле, в тишине, назидаться Словом Божиим, послушать, что Он хочет нам сказать, что Он каждому из нас хочет сказать, что нам каждому из нас не хватает, чтобы мы получили такую духовную поддержку и шли путем Христом проложенным в Его Царство. А и выйдя отсюда, из этого общества, собрания верующих, мы остаемся один на один с Богом и с людьми, с которыми мы встречаемся в жизни. Ну, вы знаете, вот интересно, вот каждый человек индивидуален. И вот еще здесь заметил, Бог спасает не общество, не определенную нацию. Он спасает конкретного, индивидуального человека в этой нации, в этом обществе. Конкретного человека спасает. Просто отдельно спасает. И возникает вопрос, а каковы наши отношения с Богом? Вы знаете, вот тут верным малым. Верным малым подразумевается, мы должны получить какое-то определенное задание от Него, дело какое-то. Знаете, вы, наверное, уже... И не просто дело, а Господь нам дает определенное задание, определенное поручение на каждый день. А как мы слышим это задание, получаем задание? Вы, наверное, получили задание. Пришли в церковь. Вот. Вы знаете, у каждого есть Библия, но есть и комментарии к Библии, есть, может, конспект проповедей, но струн души Христа касается. Нужно, чтобы вот эта самая Библия на слова, этот свод слов Божьих ожили конкретно для нас. А что для этого нужно? А для этого просто нужно помолиться. Мы знаем, что Иисус Христос в начале своего земного служения, после искушения пустыни, когда Он начал служение в Галилее, когда Он был отвергнут в Назарете, пришел в Капернаум и в синагоге исцелил человека нечистым духом, а потом вечером, находясь в доме Симона Петра, исцелил его тещу, и молва о нем прошла, и народ начал подтягиваться, и Иисус Христос, мы знаем, что при захождении солнца все имеющие больных и различные болезни приводили их к Нему, и Он возлагал на каждую из них руки исцелял их. Но когда же настало утро, вот в еврейском понимании день начинался, когда с рассветом. Вот когда только солнце рассвело, Иисус Христос ушел в пустынное место. Вы знаете, а что Иисус Христос делал в пустынном месте? Зачем Ему молиться? Он же Бог, Он все знает. Он ушел в пустынное место. И вы знаете, вот само Евангелие, само Писание нам открывает, что там делал. Дальше в Луке, 5 главе, сказано, что Он уходил в пустынные места и молился. И после молитвы Иисус Христос уже знал, какое усиление нужно идти, что там делать. Мы знаем, когда Иисус Христос предстояло избрать апостолов, 12 учеников, он всю ночь провел в молитве к Богу, и потом, как вот написано в Евангелии Луки, в 6 главе, 12 стих, в те дни зашел он на гору помолиться, и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и именовал апостолами. Мы знаем, в последнее время земного служения Иисус Христос, когда Он должен быть распят, при этом смерти он находил уединение на Елеонской горе. Он также всю ночь проводил в молитве к Богу. Вы знаете, когда мы молимся, и после молитвы, когда начинаем читать Писание, Библию, слова Божии, и какие-то определенные слова нас касаются, и мы чувствуем, что вот нужно вот так. Мы что-то вспоминаем как повеление Его, и мы понимаем, что вот нужно сегодня вспоминаем, за кого-то надо помолиться. Надо что-то другому, надо что-то сделать хорошее. Кого-то навестить. Кому-то рассказать о Господе нашем. Чтобы человек получил тоже путь спасения и путь вечного царства, Царствия Божия. Но Иисус Христос предупреждал: бодрствуйте и молитесь во всякое время. Вы знаете, когда мы получаем определенное задание, может быть, малое для кого-то, просто малое задание, мы должны его исполнить. Если кто-то обещал, дал обет, определенный обет Господу, ну, допустим, я буду читать регулярно, там, не менее 2 часов в Библию, Слово Божие, я буду там молиться за кого-то, того-то, я буду иметь попечение о другом, я буду напоминать кому-то там о Господе. Мы, знаете, мы люди забывчивые, нам нужно определенное напоминание, мы сами по себе ничего, мы, когда друг другу напоминаем, поддерживаем, мы тогда сильнее становимся, мы верные в малом. Вы знаете, Бог смотрит на малые вещи. – Может, кто-то из вас думает, что вот я тружусь для Господа, я очень много делаю, и Господь не заметит какие-то малые вещи, которые я не верен. Но это обман. Вы знаете, возьмем пример из Библии, пример с Моисеем. Ну, кто такой Моисей? Все мы знаем, что он, и знаем, что он сделал. Он вывел народ еврейский из Египта в землю обетованную. Мы знаем, что Моисей разговаривал с Богом лицом к лицу. Вот удивительно. Вот только про него написано, что он разговаривал с Богом лицом к лицу. Ну, в книге Исход, 33 глава, 11 стих, так написано. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, лицом к лицу». Мы также знаем, что Моисей на горе получил скрижали, закон Божий, и принес скрижали народу Божьему. Вот какая высота. От Бога получил скрижали и принес к народу. И мы знаем, когда, как Моисей ревностно относился, народ выводил его из себя, но он ревностно относился к народу и ходатайствовал за народ. Он просил Бога, что если и ты, он просил Бога, прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал меня. Вот какое дерзновение он был. Если так он любил свой народ, который был непокорен, маловерен, хотя видел чудеса постоянно, когда Бог выводил их из Египта. Но в 20 главе мы читаем вот такой момент. В 20 главе книги «Чисел», давайте прочитаем, про Моисея. Когда пришли, вот когда уже они входили уже в землю обетованную, приблизились к земле обетованной, пришли в пустыню Син первый месяц, и не было воды. И собрался народ против Моисея и Аарона, и начали роптать. Зачем мы пришли сюда, в эту землю, в пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту? И ответ на этот ропот народа, вот в 6 стихе так написано: «И пошли Моисей и Аарон от народа ко входу в скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажи в глазах их скале, и она даст из себя воду». И мы дальше читаем: «И взял Моисей жезл от лица Господа, как повелел ему, и далее». И далее говорится здесь, что Моисей был раздражен на свой народ, непокорный, и когда начал выполнять повеление Божие. Вот до этого он тоже воду это самое, извергал из скалы. Одно поколение сменилось, сейчас уже второе, новое поколение уже подходили к земле обетованной. И он был кратчайший человек. Написано про Моисея, что он самый кратчайший человек на земле был. И он был в такой в духе раздражения. И он начал выполнять волю Божию. Бог сказал ему, что пойди к скале и скажи, а что делает Моисей? И собрал Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве вам из скалы извести для вас воду? Разве нам извести из скалы вам воду?» Вот это раздражение повлекло за вот Моисея неверие такое в Божьи слова, в Божье повеление, что в Божье чудо, хотя он такие Бог чудеса с лицом с Богом разговаривал. Вот, из рук Бога, как написано, принимал скрижали. И вот такое вот небольшое. И Моисей потом подошел, поднял руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды. Моисей в этом раздражении, в негодовании на народ свой, возникло неверие к Богу. И он не просто сказал скале, как Бог ему сказал, а он даже для утверждения неверия своим дважды ударил жезлом в скалу, и вода потекла. Вы знаете, вот человек прошел такой путь и оказался здесь, вот показал свое неверие в малом, не в точности выполнил слова Божии. И за это он получил наказание. Мы знаем, что Бог его наказал, что и сказал Господь Моисею и Аарону за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Знаете, вот взять народ евреев. Одно поколение роптало, Моисей был с ними. Новое поколение тоже ропщит. Вот здесь подходит уже, хотя видит чудеса Божии постоянно, но ропщит. И Моисей заразился их ропотом, их негодованием, и скралось какое-то неверие к Богу, и он не смог точиться исполнить слова Господа. Неверен оказался малым, и за это был наказан. А что от Моисея требовалось? Великий муж Божий Моисей, ты только подойди к скале и скажи, жезла здесь не нужно, а просто скажи слова Божии, и Бог произведет чудо. Вода пойдет из скалы, как ты раньше делал. Пусть Господь благословит каждого из нас рассуждать на тему верности в малом. Вы знаете, когда мы с утра, слава Богу, имеем желание помолиться Ему, потом почитать Его Слово Божие, и так почитать, чтобы найти определенный стих, определенные слова, которые нас затронули, и мы поняли, что это для меня, я должен сделать, я должен выполнить то-то, то-то, я должен кому-то сказать о Господе. Мы должны точности это исполнить. Но тут еще самое важное – удержать это порученное дело, может быть, малое дело, удержать себе, не быть в раздражительном духе. И вот по примеру Иисуса Христа, по примеру того, что, как Писание призывает, что мы должны постоянно находиться в молитве. Всякая молитва и прошение, молитва всякое время. Мы должны постоянно ощущать вот духовную связь с Богом, чтобы не впасть в раздражение. Как самое написано, что отложите. А раздражение ведет к другим грехам. Гнев, ненависть. Недаром говорится, что мы должны отложить все – гнев, ярость, злобу, заречье, сквернословие из уст ваших. И нужно что? Просто сказать о Господе. Просто сказать. Вы знаете, вот мне как-то вот в свое время было непонятно вера от слышания. Нам вот Бог поручил нам, мы поняли, что нам нужно сказать, и просто сказать. Для чего? Для того, чтобы другие, которые услышат наши слова, они тоже поверили. Вера, ослышание от Слова Божия, все мы знаем. Итак, благословит каждый из нас Господь размышлять над темой верности в малом. Верный в малом верен во многом будет. Господу слава во веки веков. Аминь.